Мятая рубаха на спинке стула, носки, футболка и плавки сушатся на подоконнике. Нераспечатанная банка пива на столе, рядом стоит еще одна пустая. На залитом кофе листе бумаги написанное от руки карандашом название модели вышедшего буквально на днях ультрасовременного профессионального визора с ориентировочной ценой, а также нескольких альтернативных моделей попроще, и адрес крупного магазина электроники в Ростове-на-Дону. Если же внезапно нагрянувший ко мне в номер незваный гость будет более внимательным, то обнаружит в мусорной корзине еще и скомканную бумажку, на которой моей рукой приведено расписание электробусов до Ростова-на-Дону и обратно, и адреса трех крупнейших гипермаркетов в этом южном мегаполисе. У любого посетившего комнату должно сложиться впечатление, что жилец лишь ненадолго отлучился. Что же до Ростова-на-Дону, то пусть убийцы отрабатывают этот ложный след и полагают, что их цель поехала за покупками и рано или позже вернется обратно в гостиницу. В легком спортивном костюме, кроссовках на босу ногу и с одним лишь рюкзачком за спиной я вышел из гостевого дома. Несмотря на ранний час, хозяйка уже возилась во дворе. Я вежливо поздоровался с доброй женщиной, а на ее удивленный вопрос по поводу столь раннего пробуждения постояльца, ответил, что на своей работе столкнулся с неожиданной проблемой. Захваченный мной на южный курорт визор совершенно не подходит для текущей работы над сложным проектом. Ему не хватает и оперативной памяти, и разрешения матрицы, а потому мне кровь из носа сегодня же требуется приобрести другой. Вот только для этого придется ехать аж в Ростов, поскольку ближе я ничего подходящего не нашел. Обещал к вечеру вернуться и заверил, что все меня в ее уютном и тихом заведении устраивает, и отменять внесенную на месяц вперед плату не собираюсь. Хозяйка засуетилась и спешно, буквально в 5 минут, разогрела котлеты и соорудила мне бутерброды в дорогу, при этом заверив, что обед и ужин будут ждать меня в холодильнике на летней кухне. Я поблагодарил женщину за заботу. Хорошие тут люди живут, открытые и всегда готовые помочь. Да и место очень симпатичное, действительно жаль было его покидать. И если бы не Таисия с ее предательством, с огромным удовольствием остался бы тут на целый месяц, а то и подольше. На улице, предварительно убедившись, что за мной никто не наблюдает, я свернул не к станции рейсовых электробусов в центре казачьей станицы, а в противоположную сторону к морю. Сверился со временем и зашагал быстрее, поскольку слегка опаздывал на заказанную мной утреннюю морскую рыбалку, и катер с местными мужиками мог меня не дождаться. Прошел дикий пляж, где мы с Таисией кувыркались этой ночью. Вон в мусорной урне даже пустые банки от джин-тоника до сих пор валяются, которые мы выкинули при возвращении в гостиницу. Пошел дальше по берегу и увидел стоящий у причала небольшой катер с тремя загорелыми до состояния черноты местными жителями и группой туристов в ярких одеждах. Вроде тут, хотя в рекламе рыбалки на Азовском море катер был приведен не такой облупленный, да и значительно крупнее этого. А еще у того имя собственное имелось — Кефалина, тут же только бортовой номер. Я сверился с геолокацией. Нет, все верно, то самое место. На рыбалку? — окликнул меня один из парней на катере. «Давай скорее, только тебя и ждем». На вопрос про Кефалину мне указали на белоснежный кораблик километрах в полутора от берега, быстро удаляющийся по направлению к выходу из лимана в открытое море, и добавили, что там уже полно набралось туристов, а больше уже мешать друг другу будете при рыбалке. Как выяснилось, всех лишних брали на этот второй катер, однако заверили, что с этого даже удобнее будет рыбачить. Что ж, такой вариант меня вполне устраивал, причем даже, наверное, в большей степени, нежели уходить из станицы на большом корабле. Едва я перебрался по шатающемуся трапу на старенький ржавый катер, как молодые рыбаки проворно отвязали швартовые канаты, и их видавшие виды плавсредства, натужно взревев моторами, двинулось в погоню за Кефалиной. Пришло время знакомства с небольшой командой из 3 человек. Старший из них, седовласый Виктор, исполнял тут обязанности капитана. Одет он был лишь в выгоревшие на солнце шорты и полинялую тельняшку, на плече же носил поблекшую татуировку в виде человеческого черепа в черном берете, оплетенного лентами с надписями «Морская пехота» и «Мариуполь-2022», не имел одной ноги ниже колена и носил роботизированный протез, скорее всего, следствие большой войны середины 20-х годов. Двое других членов команды, как сразу же выяснилось, являлись его сыновьями и помощниками по семейному бизнесу. Кроме меня, заказавших утреннюю рыбалку туристов оказалось 4. Пожилая интеллигентная семейная пара из Казани, а также строгая, вечно всем недовольная женщина лет 30 с непоседливым ребенком младшего школьного возраста. Именно эта женщина и накинулась на меня с упреками из-за того, что опоздал на 2 минуты, а также за то, от меня разит перегаром, и что я на ногах не стою. Я промолчал, не желая ввязываться в скандал раньше запланированного времени, хотя пиво перед выходом из гостиницы выпил специально, и поведение слегка подвыпившего человека также имитировал с определенными целями. Далее последовал короткий инструктаж от одноногого Виктора по технике безопасности, после чего всем пассажирам его сыновья раздали спасательные жилеты и помогли надеть. «Мы сперва будем ловить тут в лимане», — объявил капитан, указывая на одному ему понятные плавающие бакины с разноцветными огоньками. «Тут, в основном, лишь филингаз, но зато его много. Хотя, если повезет, то судак и сазан тоже попадаются. А потом ближе к 7 утра пойдем в море за кефалью и камбалой». Скандальная мамаша с ребенком не дала капитану договорить и сразу же принялась спорить на повышенных тонах, указывая на уходящую в море кефалину, не ставшую задерживаться тут в закрытом со всех сторон лимане. Я не стал слушать их перебранку, уселся на лавку, заткнул уши наушниками и включил музыку. При этом попытался отследить состояние сделанных ранее срочных заказов. Да, я заказал новую одежду взамен оставленной в гостинице, а также всякую мелочевку вроде зубной щетки, кремов от загара и дезодоранта антиперспиранта. Не все заказы еще дошли в указанный мной постамат на самом выходе из лимана, однако время в запасе еще имелось. Также я, предварительно убедившись, что никто из членов команды и пассажиров катера не носит визор, в очередной раз сменил личность. Сочинять что-то наобум не хотелось, да и мои долгие действия с программатором метки могли привлечь ко мне абсолютно ненужное внимание соседей по крохотному катеру, так что я воспользовался ранее уже однажды введенной в память программатора и сохраненной личностью Максима Лобанова, бывшего парня Аниты Смирновой, представляться которым рыжая девушка предлагала мне во время ожидаемого круиза по Средиземному морю. Что ж, тут не роскошный теплоход, а кораблик попроще, да и море более мелкое Азовское, но тоже сойдет. Максим Лобанов, 27 лет, социальный рейтинг 1, гражданин России, ведущий технолог концерна Центрхим, руководитель химической лаборатории абразивных материалов, кандидат химических наук, образование Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет материаловедения, разведен, воспитывает дочь возрастом 2,5 года. Итак, первая часть моего плана выполнена. Станицу я покинул достаточно неожиданным способом, а засветившуюся перед Таисией фальшивую личность Петра Зыченко сменил. Плохо, конечно, что девушка догадалась, кто в действительности поселился рядом с ней в гостинице. Но гораздо хуже было то, что умная, тут нужно отдать ей должное, белорусская художница наверняка заметила несоответствие того, что отображается у нее в визоре, и личности разыскиваемого игрока, информация о которой просочилась в сеть. Теперь Таисия наверняка задается вопросом, как такое возможно, и, наверное, даже сделала правильные выводы. Зная характер этой беспринципной особы, столь ценную информацию она продаст всем заинтересованным в моей поимке сторонам. Что ж, буду исходить из того, что моя способность менять личности, о которой до этого знала лишь очень небольшая часть моих недругов с предыдущей работы, отныне станет известно всем преследователям. Самым трудным в моей ситуации оказалось сохранять хмурое лицо и делать вид, что морская поездка дается мне в тягость. Хотя одноногий капитан свое дело знал, и рыбалка шла на отлично, даже вечно всем недовольная мамаша вынуждена была с этим согласиться. Никакого волнения тут в лимане не было, а пеленгаз, светлая рыбка в 1,5-2 ладони длиной и с крупной чешуей, словно специально ждал нашего появления и со остервенением кидался и на воблеры, и на блесны, и на донные приманки. Капитан даже не стал доставать из холодильника заготовленного на случай отсутствия клёва нериса, местного морского червя, на которого рыба в лимане клевала в любое время года. По мне, так никуда и уходить со столь удачного места не требовалось, но через 1,5 часа капитан сказал пассажирам сворачивать снасти, а сыну за штурвалом держать курс на выход из залива в море. «Пожалуй, мне пора». Я попросил у помощника капитана чего-нибудь от головы, заодно признавшись, что меня сильно мутит после вчерашнего. Да, перебрал с друзьями, не рассчитал свои силы. И хотя таблетки от головной боли на катере нашлись, снова полезла с нравоучениями и упреками женщина-скандалистка. Мол, я подаю ее ребенку дурной пример, А вот в ее образцовой семье никто вообще не пьет алкоголь ни в каком виде. Выслушивать ее ругань не было никаких сил, и для видимости тяжело повздыхав, я решил отказаться от дальнейшей рыбалки. Указал на песчаную косу на выходе из лимана и попросил высадить меня там, да, противоположный берег, и возвращаться в станицу оттуда будет непросто, но я попросил обо мне не беспокоиться. Мадам, не буду дальше портить вам настроение своим присутствием. Виктор, было здорово, в следующий раз учту негативный опыт и появлюсь у вас на катере в нормальном состоянии. Пойманную мною рыбу оставьте себе или отпустите, мне она совершенно не нужна. Никаких возражений ни у капитана и его сыновей, ни у других рыбаков не последовало. Меня высадили на пирс, после чего старенький катерок, натужно гудя двумя барахлящими и периодически кашляющими моторами, отправился дальше. Я же сверился с геолокацией и временем, после чего поспешил к постамату, в который уже пришли все мои заказы. Через 10 минут с объемными пакетами в руках я уже садился в салон подъехавшего к этому месту заранее заказанного беспилотного такси. Да, выбрал именно беспилотник, поскольку светиться перед живым водителем я не хотел, а тем более переодеваться при нем в новую одежду прямо во время поездки. Курс к одной из бесчисленного множества здравниц курорта Лаганаки в Адыгее на Северном Кавказе. 2,5 часа пути по хорошему скоростному шоссе. Именно эту здравницу, хоть цены за проживание и медицинские услуги в ней заметно отличались в большую сторону от альтернативных предложений, я выбрал за жестко соблюдаемое в ней правило строжайшей приватности всех гостей. При заселении у тебя не станут спрашивать документы, подтверждающие личность, называйся любым именем, и проверять его не станут. Надежная охрана не допускает посторонних за ограду. Фото и видеосъемка на территории здравницы запрещены. Никаких визоров в публичных местах. Глушилки мешают работе сотовой связи и не допускают вездесущих дронов за периметр. И при этом комфортабельные номера со всем необходимым, в том числе с очень быстрой сетью. По слухам, там поправляли свое здоровье под присмотром опытнейших врачей, да и просто на фоне красивой горной природы отдыхали от городской суеты, люди социального статуса А0, известнейшие музыканты и артисты, видные чиновники, богатые бизнесмены. Что ж, я давно мечтал войти в узкий круг элиты с социальным статусом А0, так что хоть посмотрю своими глазами, как эти богачи живут в своем изолированном от остального общества мирке. И хоть проживание в этой здравнице влетало в серьезную копеечку, какое-то время пожить там с комфортом и в безопасности я все же мог себе позволить. Примерно неделю, после чего придется съезжать. Пусть это и совсем немного, но на эту неделю я надеялся укрыться от назойливых преследователей и надежно затеряться, а также за это время решить вопрос с турниром новичков в небесных клинках. Да, там в тишине номера ничто не будет меня отвлекать, так что я постараюсь вывести свою команду розовых лисят в пятерку победителей турнира и пройти на древо миров Игдрасиль. А еще, хоть это и являлось второстепенной сейчас задачей, я хотел показать опытным медикам свое больное правое колено. Вечная хромота, признаться, меня уже достала, и если существовал способ от нее избавиться, я хотел узнать о нем и сразу же выяснить приблизительные расценки за исцеление. А если финансово потянув такой лечебнице и установку затылочного кибернетического разъема Циберга-3, хотя тут я себя сразу же одернул. Нет, не потяну. Точнее, денег на операцию по вживлению разъема может и хватит в такой дорогущей лечебнице, но тогда через неделю выйду за ворота здравницы даже без средств на оплату такси и обеда в самой дешевой столовой. 2,5 часа в дороге. Времени хватало и немного отдохнуть, глядя в окно на красочные пейзажи южного края, и обдумать мое не самое простое положение, и ознакомиться с новостями игрового и реального мира. В реальном, признаться, меня все сильнее беспокоило молчание Аниты Смирновой, из раскрытой киллерами московской квартиры, которой я так спешно отбыл. Функции телефона на своем визоре я отключил, так что дозвониться до меня напрямую девушка не могла, но ведь существуют же и сетевые мессенджеры, и электронная почта. Вон итальянский мафиози сеньор Габриэли без особых проблем сумел связаться со мной, когда действительно захотел этого. Аниту я тоже в мессенджере не блокировал, так что прислать весточку моя бывшая коллега по работе вполне могла, однако не сделала этого, обиделась на мой внезапный побег, ощущает какую-то вину за покушение на меня, а может, с самой рыжей девушкой что-то случилось. Я просмотрел криминальные новости столицы за последние несколько суток, однако никакой информации о стрельбе в высотном жилом комплексе «Москва-Сити-4» не нашел. Странно, неужели патрулирующие город бесчисленные полицейские дроны до сих пор не обнаружили разбитое пулями окно в квартире на 184 этаже? Да быть такого не может. Обычно такие происшествия замечаются бдительной полицейской автоматикой очень быстро, и получаса не проходит. К тому же отметины там были множественные и весьма заметные. Выходит, кто-то влиятельный приказал молчать о случившемся и не выдавать информацию в прессу. Это настораживало, и только потому я удержался и не стал писать о Ните первым. Зато меня порадовала другая новость. В московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета из России в Прибалтику был задержан многократный призер чемпионатов по стрельбе из спортивного пистолета Альберт Янкаускас, подозреваемый в покушении на убийство человека. Есть все-таки польза от моего интервью финскому журналисту. Наконец-то засуетились обвиненные в бездействии правоохранители, начали выполнять свою работу. А киллер-блондинчик, чье имя я как раз и произнес тогда во время интервью, на поверку оказался полным лохом, запаниковал, попытался срочно сбежать из страны и при этом не придумал ничего умнее, чем ломануться напрямую через ближайший аэропорт с его доскональным контролем всех пассажиров. Даже я в хорошем гриме и с фальшивой меткой едва ли сумел бы там проскочить неузнанным. А уж без блокиратора метки у блондинчика и вовсе не было никаких шансов. Надеюсь, следователи выбьют из Альберта информацию о заказчике убийства, и одним моим недоброжелателем станет меньше. Что же до игрового мира, то там розовые лисята временно выпали из десятки лучших команд и скатились на 13-е место. Да, конкуренция в верхней части списка была жесточайшая, и мое временное бездействие, как и долгая дорога остальных лисят в дилижансе до города Андау, позволили нескольким конкурирующим командам нас обойти. Ничего, это дело поправимое. В число 50 лучших команд по результатам сегодняшнего игрового дня мы точно попадем, а там и перспективный квест с распиской бургомистра подоспеет, и встреча с беглой королевой Веленой Своенравной, и другие щедро оплачиваемые игровой системой задания борьбы за трон зверолюдей. Так что прорвемся. Поскольку свободное время в поездке имелось, я вывел перед глазами карту региона Волчьей Пустоши, чтобы лучше сориентироваться в происходящем в игре. Вот он, поселок Старый Брод, где моя команда разделилась. Четверо двинулись на восток к крупному городу Андау, куда псу совсем не по пути, если желает продолжить линию квестов с борьбой за трон. Храма Матери Волчицы в Андау также нет, так что третью звезду Кровавой Луны мой персонаж там точно не откроет. Зато нужный храм есть как раз на юге, примерно на половине пути до поселка Развязавшийся Булинь, куда меня влечет цепочка игровых заданий с беглой королевой Веленой Своенравной. В очень крупном и богатом городе Малахитовый Развал, одном из финансовых и торговых центров Республики Хаджитов, наряду с Андау и пятью другими городами, выполняющими функции столиц, в которых заседают члены правящего совета. Что ж, значит, мне нужно будет обязательно заглянуть в этот крупный город. И кстати, правитель Малахитового Развала, вполне возможно, заинтересуется распиской, неосторожно выданной когда-то давно другим правителем торговой республики Хаджитов. Я не знаю, какие отношения связывают бургомистров, или скорее уж магистратов республики, но подозреваю, что противоречий между ними накопилось вполне достаточно, чтобы зародилось желание ослабить конкурента. Силой влияния у бургомистра Малахитового Развала вполне хватит, чтобы заставить правителя Андау выплатить долг со всеми накопившимися за полвека процентами до последней мелкой монетки, особенно если пообещать долю с этих ценностей. Что ж, мысль интересная. Дело теперь за малым. Отыскать ту самую злосчастную расписку, из-за которой была вырезана вся семья неупокоенного Ли, и которая сейчас затмевает разум членов моего отряда. Не особо надеясь на успех, я порылся также в предлагаемых игроками контрактах в поисках предметов сета короля призрачных гули, и меня словно током ударило. Нет, открытый аукцион на сапоги по-прежнему висел без изменений, без каких-либо сделанных игроками ставок, и до завершения объявленного срока оставалось порядка 3 дней. Но зато появился нагрудник из того же комплекта. Легкий нагрудник короля призрачных гули, класс крайне редкий, комплектный. Класс с брони 185, 30% защита от режущего и дробящего урона, 15% защита от магии смерти, 3 слота под руны усиления, навык некромантия +8, навык уклонения +11, шлейф тьмы. Внимание! Данный предмет предназначен для игрока уровня 95+. Возможный бонус за два предмета комплекта. 5% вероятность парализации жертвы при касании. 15% защита от магии смерти. Тоже аукцион с начальной ставкой в 200 золотых монет и с шагом в 25. Но зато продавец в условиях оговорил возможность выкупа предмета за 800 монет. И хотя нагрудник у пса сейчас имелся достаточно неплохой, сделанный на заказ из паутины демона-паука, но мой персонаж его уже перерос, и постепенно требовалось искать ему замену. Так что беру легкий нагрудник короля призрачных гулей срочно, пока никто другой не перехватил у моего пса этот лот. Готово. Половина игровых монет как не бывало. Да, чувствительно было для кошелька, зато у пса из забытой стаи появился уже четвертый предмет из одного набора. Обязательно нужно будет заценить бонусы комплекта за такое количество вещей, а также возможный приз за сбор полного сета. Самым лучшим вариантом была бы, конечно, масштабируемость предметов собранного набора, возможность автоматического усиления с ростом уровня персонажа, хотя такая халява и встречается крайне редко. Обычно игроки вынуждены обращаться к умелым ремесленникам-бронникам, и те при наличии у них редких и ценных материалов улучшают предметы, причем стоит такая услуга весьма недешево, и с каждым разом все дороже и дороже. До окончания маршрута осталось 5 минут, предупредил робот-водитель. Я, похоже, слегка задремал в поездке, поскольку предупреждение выдернуло меня из вялого полусонного состояния и вернуло к реальности. Я закрыл окошко браузера, поднял щиток визора и глянул в окно электромобиля. Вау, красота-то какая! Пейзаж за последние полчаса-час, что я находился в сети, разительно изменился. Пропали бесконечные поля подсолнечника и кукурузы, дорога виляла через густой южный лес и постепенно поднималась выше. Иногда впереди в прорехах деревьев даже мелькала цепочка гор. В сети писали, что зимой влага на Ки особенно хорошо, и тут расположены одни из лучших в стране горнолыжных трасс. Но сейчас лето, не с моей больной ногой увлекаться горнолыжным спортом, да и вовсе не за развлечениями я прибыл сюда. Тем более, что с момента моего срочного выхода из небесных клинков прошло уже почти 5 часов, и как бы не дождавшиеся пса на условленном месте новые НПС-спутницы Риас Харуми не решили возвращаться в свой учебный центр стальной короны в Вульфберге, откуда выдернуть их второй раз я вряд ли уже смогу. Так что срочно оформляться в местной здравнице, получать ключи от номера и входить в игру. А с красотами Лаганаки и обитателями этого закрытого для посторонних глаз места познакомлюсь несколько позже, когда закончится отведенное игроку на сутки в турнире время игровой сессии. Глава 3. День сюрпризов. Самое первое, что заметил после входа в игру, крылатая помощница Виги находилась рядом и порхала прямо перед мордой пса, привлекая мое внимание. Это хорошо, а то я уж начал переживать за свою пропавшую невестку да своенравную Пикси, никогда настолько надолго не покидавшую хозяина. И хотя сами игровые помощницы Вия и Виги заверяли меня, что абсолютно невидимы для любых НПС игрового мира и не могут погибнуть, повод для беспокойства у меня все же имелся, поскольку я читал о случаях похищения ценных игровых помощников другими игроками, существовали для этого какие-то хитрые способы. Вот только не успел я расспросить крохотную девушку с прозрачными крылышками стрекозы о причине столь долгого ее отсутствия, как болезненно скривился от резанувшего уши крика Алисы в голосовом чате нашей группы. «Пес, ну наконец-то, а то я уже волноваться стала, да и случилось столько всего». Странно, но из всех остальных розовых лисят онлайн находилась только малолетняя лекарь. Остальные члены нашей команды почему-то вышли из игры, хотя по моим расчетам и у Грыма с Миранисы, и у Башкира, оставалось еще порядка часа игрового времени. Опасно ведь лишь одному члену команды находиться в игре, случись с ним какая-то беда, и согласно правилам, розовые лисята вылетят из турнира команд новичков. Но тогда что происходит? Попросив Виги обождать с ее докладом о преследовании подозреваемого в похищении детей, а американскую девчонку говорить несколько тише и для начала успокоиться, я предложил вкратце поведать о случившемся за последние часы. Если совсем коротко, то нас всех едва не убили в Андау. Выпалила лопоухая лисичка Финек, и у меня сердце сжалось от леденящего испуга. Как так все мои грандиозные планы, связанные с турниром команд новичков и Древом Миров и Гдрасилем, могли в одночасье рухнуть, причем я даже не мог этому никак помешать, поскольку находился в это время в реальном мире. На всякий случай проверив сохраненную ссылку браузера с информацией о турнире и убедившись,